Генерал Рутен был действительно умен. Я не думал давать Виланду время всматриваться в выражение лица генерала и быстро сказал: «Итак, вашего инженера нет в живых, и вам, вероятно, нужен водитель батискафа». «Вовсе нет. Мы сами можем им управлять. Не думаете ли вы, что мы настолько глупы, чтобы увести батискаф, а теперь не знать, что с ним делать? Можете не беспокоиться, мы знаем, как им управлять». «В самом деле, очень интересно. Я сел на скамью даже без положенного, с вашего позволения, и закурил сигарету, чувствуя, что от меня ждут какого-то подобного жеста. И зачем же тогда я вам понадобился?» Виланд выглядел смущенным. После нескольких секунд замешательства он злобно взглянул на меня и резко произнес: «Мы не знаем, как привести в действие этот проклятый двигатель!» Я глубоко затянулся и попытался выпустить колечко дыма. Колечко не получилось. Вообще-то, они у меня никогда не получались. «Так-так-так», — протянул я. «Это плохо. Для вас, разумеется. А для меня это большая удача. Все, что вам нужно, это запустить те два маленьких двигателя. Это, пожалуйста. Получайте целое состояние, за здорово живешь. Ведь вы играете, я полагаю, не на орехи, не те масштабы. И не можете запустить его без моей помощи. Да, это на самом деле огромная удача для меня. Вам известно, как привести машину в действие?» Холодно спросил Виланд. «Возможно. Это должно быть очень просто. Как я помню, там электродвигатели на аккумуляторах». Я улыбнулся. «Но зато сама цепь, включение, предохранители — это уже сложно. Правда, все должно быть описано в инструкциях. И это там есть. В безупречной, словно полированной маске явно наметились трещинки, и голос почти превратился в рычание. Но там все зашифровано, и мы не знаем ключ». «Чудесно. Просто чудесно». Я неторопливо поднялся и встал напротив Виланда. «И без меня вы не можете обойтись. Я правильно понял?» Он промолчал. «В таком случае, Виланд, моя цена — это гарантия, что останусь жив. Этот вопрос меня совсем не беспокоил, но я должен был продолжать играть спектакль, иначе Виланд сразу заподозрил бы неладное. Какую гарантию можете предложить мне вы?» «Господи, зачем вам нужны гарантии?» Генерал был возмущен и удивлен. «Кому нужно вас убивать?» «Возможно, в джунглях Уолл-Стрит вы крупный и опытный тигр», — терпеливо сказал я. «Но по ту сторону закона вы не доросли и до уровня котенка. Всякого, кто не находится на жаловании у вашего друга Виланда, и кто знает слишком много, ждет один и тот же плохой конец. Конечно, после того, как Виланд уже не сможет извлекать пользу из этого человека. Виланд признает только свою выгоду». «Уж не намекаете ли вы на то, что и меня ждет тот же самый конец?» — осведомился генерал Рутен. Вы-то в безопасности, генерал. Ведь исчезновение самого богатого человека в стране подняло бы на ноги всех охотников за людьми и стало бы событием этого десятилетия. И прошу извинить меня, генерал, если мои слова покажутся вам циничными, но это сущая правда. На большие деньги можно купить максимум полицейской активности. На всех замешанных в этом деле людей было бы оказано огромное давление. А такие наркоманы, как, например, вот этот наш ошалевший молодой друг, я сделал небрежный жест в сторону Ларри, под давлением сразу заговорит. Виланд это знает. Вам ничто не угрожает. И когда все будет кончено, он, если только вы не являетесь его вечно любящим другом и партнером, найдет способ обеспечить ваше молчание. Вы ничего не сможете доказать. Это будет лишь ваше слово против его слова и свидетельств многих других людей.